Она ощутила в душе некое новое чувство, какую-то перемену, словно первый осенний заморозок. «Что же за чувство проснулось в ней?» — подумала Дженни. Постепенно она поняла. Гнев. Эмоция, которую Дженни Марстон испытывала крайне редко. Она часто чувствовала себя плохо, часто боялась чего-то, часто суетилась и хорошо умела переносить любую боль, как физическую, так и душевную. Она умела терпеливо ждать, пока боль пройдет, и с не меньшим терпением ожидать начала новой. И вот теперь ее впервые охватил гнев. Руки у Дженни задрожали, дыхание участилось. И вдруг, несмотря на то, что гнев никуда не ушел, она ощутила удивительное спокойствие. Так бывает, когда делаешь конфеты. Долго-долго варишь сахар, пока он не становится совсем густым. Тогда он начинает пузыриться и брызгаться, и надо быть осторожной, потому что капля, попавшая вам на кожу, может вызвать сильный ожог. Затем вы выливаете его на холодную поверхность, и он остывает, превращаясь в плоский и хрупкий лист. Вот что чувствовала сейчас Дженни. Холодную, спокойную ненависть. Тяжелую ненависть. Сжав зубы, она прошла в ванную и приняла душ. Сердце билось так сильно, что готово было выпрыгнуть из груди. Затем она уселась за дешевый столик с зеркалом и немного подкрасилась. На это ушло почти полчаса. Потом Дженни долго рассматривала в зеркало то, что у нее получилось, и осталась довольна. «Ангельские песни». Она вспомнила, как в четверг они стояли рядом с Фордом. Дженни плакала и обнимала Дэниела. «Мне будет так тебя не хватать, любимый», — говорила она. Он почти шепотом ответил: «Любимая, мне нужно решить одну проблему. Обеспечить безопасность нашей с тобой горной вершины. Но и от тебя кое-что потребуется». «Что, Дэниел? Помнишь ту ночь на берегу, когда мне нужна была твоя помощь? Помнишь ту женщину в багажнике?» Дженни кивнула. «Ты хочешь, чтобы я снова помогла тебе сделать что-то такое же?» Он пристально вглядывался своими голубыми глазами в ее глаза. «Я не хочу, чтобы ты мне помогала. Я хочу, чтобы ты сделала это сама». «Сама?» Он наклонился к ней еще ближе, глядя ей прямо в глаза, затем протянул пистолет, который отобрал у полицейского, охранявшего дом Джеймса Рейнольдса, и показал, как им пользоваться. Дженни удивилась, увидев, как легко можно управляться с оружием. Теперь, чувствуя, как растет в ней злоба, Дженни подошла к кровати и вытряхнула на нее содержимое своей небольшой хозяйственной сумки: пистолет, половину оставшихся у нее денег, несколько личных вещей и, самое важное из того, что оставил ей Дэниел, маленький листок бумаги. Дженни развернула записку и прочла то, что было на ней написано: имена Кэтрин Дэнс, Стюарта и Эдди Дэнс и несколько адресов. Она вспомнила, как Дэниел, протягивая ей сумку, в которую он положил пистолет, произнес: «Не торопись, любимая, будь осторожна. И что самое важное из того, чему я научил тебя?» «Никогда не терять самоконтроля», — ответила она, словно хорошо выученный урок. «Пятерка с плюсом, милая». И они слились в своем последнем на этой земле поцелуе. Глава 62. Выйдя из своего офиса, Дэнс направилась в Point Lobos Inn, чтобы проследить за переводом счета с кредитной карты Келлога на банковский счет КБР. Чарльза Овербая, конечно, совсем не обрадовали неожиданные расходы, но было что-то непристойное в том, чтобы подозреваемый в преступлении человек оплачивал расходы той самой организации, которая его арестовала. Поэтому Овербаю ничего не оставалось, как подписать бумаги, санкционирующие соответствующие выплаты. Его звездное мгновение, в которое он согласился поддержать обвинение против Келлога, длилось, однако, очень недолго. Овербай практически тут же начал брюзжать по поводу суммы, стоявший в счете. «Каберне Джордан! Кто пил Каберне Джордан? И целых две бутылки!» Дэнс не сказала ему, что по собственной инициативе разрешила Саманте Маккой остаться в гостинице еще на несколько дней. Она ехала в машине и слушала кельтскую группу «Альтан». Песня называлась «Зеленые камыши». Мелодия была мрачноватая, что вполне уместно в данных обстоятельствах, так как направлялась Кэтрин к тому месту, где погибли люди. Она размышляла о поездке в Южную Калифорнию на будущие выходные вместе с детьми и собаками. Кэтрин собиралась записать там, неподалеку от Оджаи, группу мексиканских музыкантов. Они были поклонниками ее веб-сайта и прислали Мартине несколько записей собственной музыки. Дэнс захотелось послушать их вживую. Ритмы этих ребят потрясали, и она с нетерпением ждала поездки.